Глава 14. А владыка вселенной, тень Аллаха на земле, эмир Магриба, Бен Юсуп, находился в это время на берегу Гибралтара. Он собрал свои войска, готовые переправить через море и двинуть их на север, чтобы покорить христианские королевства. До его ушей уже донесли, что эмир Сарагоссы Мутамир с другими эмирами был захвачен в плен в Вальядолиде. Лишь только оставалось для него загадкой, как могли они выбраться из плена. Что побудило кастильского рыцаря дона Гонсало де Гусмана отпустить эмира на свободу? А Бен Юсуп никогда не прощал предательства, и поэтому на всякий случай хитростью выманил из Сарагоссы сына Мутамира и заточил его в одной из башен своего замка. Молодой человек, конечно, жил в роскоши, и эмир Магриба ни в чем ему не отказывал, ведь ссориться окончательно с эмиром Сарагоссы ему не хотелось. Но все равно сын эмира оставался пленником, и стоило его отцу сделать неверный шаг, как его голова тут же слетела бы с плеч и была бы выставлена на острой пике на площади. Так эмир Магриба всегда поступал с предателями. Любимая жена эмира Сарагоссы Мутамира бесконечно любила своего сына, в котором сумела воспитать уважение к христианам. Мария тайно, по договоренности с мужем, под видом простой женщины с верными людьми перебралась через пролив, чтобы подготовить сыну побег. Они купили небольшой домик с высокой оградой неподалеку от замка и, наняв верных людей, начали готовить подкоп под башню, чтобы вызволить сына эмира Сарагоссы. Мария днями стояла на площади возле замка, прикрыв чадрой лицо и изображая себя нищенку. Для того, чтобы не быть узнанной, она мазала свои руки тонким слоем глины и краски, а когда смесь высыхала, тогда ее рука оказалась обезображенной болезнью. Она смотрела на высокие зубчатые стены, на узкие окна, за которыми томился ее сын. Работа подвигалась медленно, ведь подкоп должен быть длинным, и она с нетерпением ждала, когда же сможет освободить своего сына. А Бен Юсуп тоже сгорал от нетерпения. Он смотрел на море, которое ему предстояло преодолеть. До боли в глазах всматривался он в далекий горизонт, и его глаза начинали слезиться от голубой назойливости. Но если Бен Юсуп смотрел в сторону суши, то его губы кривились от отвращения. Пред ним расстилалась желтая безводная равнина, пересеченные глинобитными заборами и полувысохшими арыками. Его манили земли Испании, богатые водой, пригодные для жизни. Куполообразное небо одним краем цеплялось за бойницы крепостей, а другим уходило в праздничную морскую даль, шумящей роскошью Кордови. Уже были использованы все радующие Бен Юсупа развлечения. Половина его гарема перекочевала на верблюдах в этот глухой край, но бессильно были согреть его веселье и пляски. Эмиру Магриба все наскучило. Можно было, конечно, поехать на охоту и удовлетворить свою жажду крови, но Бен Юсуп тревожился за своего пленника и потому отменил охоту. Он ввел верховую езду и часами гонял своего жеребца вдоль крепостных сонных стен. Бен Юсуп негодовал на жителей. Те словно сговорились не обвешивать на рынке его слуг, не облегчали тюки знатных купцов, не убивали хотя бы нищих и банщиков, а он жаждал крови. Но жители были на удивление законопослушны и преданы своему владыке. Никто не давал повода для проявления его правосудия. Правда, Бен Юсуп не упускал случая самолично прибить гвоздем к дереву левую ладонь вора или аккуратно отрезать ухо подслушивающему, или выколоть глаза подглядывающему, или сделать ножом надрез на лбу наглеца, недостаточно почтительно склонившегося перед его конем? Но возмездие за будничные проступки не приносило ему острых ощущений, и кровь лишь слишком спокойно текла в его жилах. Один только раз по-настоящему был доволен эмир Магриба Бен Юсуп, когда его люди поймали кастильского лазутчика. Негодяй явился в крепость под видом факира, собирал толпы и веселил их неожиданными превращениями жабы в птицу или пыли в зерна. Простые люди охотно кидали факиру в колпак мелкие монеты, и вдруг кто-то шепнул: «Это лазутчик». Никто не поверил, но все испугались. Эмирские слуги тут же понеслись в крепость с этой новостью. Факира схватили. Эмир Магриба Бен Юсуп самолично допрашивал его на рыночной площади. Корчась на раскаленном железе, факир кричал, что он только бедный странник, зарабатывающий тяжелым трудом кусок черствой лепешки и чашу прохладной воды. Бен Юсуп добродушно кивал головой, но, наконец, не выдержал и повелел отрубить факиру кисть левой руки. Но лазутчик все равно не сознавался. Тогда эмир печально вздохнул и приказал отрубить кисть правой руки. Потом под восторженные крики своих воинов и под восклицание толпы палач отрезал кусок от зада факира и запихнул ему в рот. Подождав, Бен Юсуп приказал содрать с несчастного его пыльную кожу, и тут просвистела стрела и вонзилась в самое сердце факира. Тот с благодарным вздохом замертво повис на веревках. От огорчения Бен Юсуп подавился собственной слюной. Он негодовал: «Кто посмел оборвать мучения лазутчика? Кто решился выступить против воли эмира?» Конные воины тотчас же оцепили площадь, но ни у кого не нашли не только лука, но даже стрел. Разразившись угрозами, Бен Юсуп приказал найти дерзкую собаку и покинул площадь. Вечером служанка Марии, вернувшись в дом, рассказывала о поступке неизвестного, избавившего несчастного факира от невыразимых мук. И женщина содрогнулась, ведь во власти этого зверя был ее сын. Она даже не догадывалась, что именно ее сын стрелял из окна своей темницы. Любимая жена эмира Сарагоссы Мутамира жила в постоянной опасности. Если бы кто-то из слуг Бен Юсупа узнал, что она прячется здесь, возле его дворца, женщину ждала бы жестокая расправа. Но никто не догадывался, что под видом нищенки скрывается одна из самых знатных женщин Мавританской Испании. Через глинобитные заборы ее дома доносились заунывные призывы муэдзинов, где-то глухо перекликались ночные сторожа, в створчатом углу потаенно мерцала лампада. Она, хоть и приняла ислам, так и не отказалась тайно исповедовать христианство. Небольшая комнатка, в которой жила Мария, была убрана довольно богато. Пол и стены закрыты мягкими коврами, потолок окрашен в бледно-голубой цвет с желтыми звездами. Посредине свешивался светильник с пятью рожками. По вечерам ее служанка зажигала пять огоньков, и комната озарялась снежным светом. Тут стояла широкая тахта с бархатным покрывалом и атласными подушками. В глубокой нише на резном столике стояли сосуды с благовониями, гребни, белила и украшения, к которым Мария, правда, не прикасалась. Когда наступала темнота, ее служанка тщательно закрывала ставни на толстые засовы, хотя домик, обнесенный высокой глинобитной стеной, стоял на пустыре, не имея поблизости соседей. Именно поэтому и купила его Мария и постаралась избавиться от хозяйки, предложив ей переселиться к родственникам, прибавив еще один золотой на приобретение барана. Снаружи облупленный, ссутулившийся домик ничем не отличался от таких же строений, стоявших неподалеку от него. Два чахлых деревца роняли скудную тень на опаленную солнцем траву. Но на заднем дворике, куда выходило окно комнаты Марии, ласкали глаз яркие полевые цветы и высокая трава, которой лакомились два белых ягненка. В случае, если кому-нибудь вздумалось бы постучать в калитку в высокой глинобитной стене, ставни тотчас же закрывались, и старуха-служанка, укутавшись в залатанную чедру, ложилась около двери и корчилась на грязной циновке, крича истошным голосом. Наконец пришедший, разобрав, что это черная оспа, бросался прочь от лачуги. Но никто, ни прошенный, не стучался, поскольку знакомых у них в этом городе не было, а посторонний не смел самовольно переступать порог, за которым обитали женщины, будь они даже нищими. Мария была безучастна ко всему. С первым светом она вскакивала и, не чувствуя вкуса, проглатывала еду, а затем бежала по запутанным улочкам мимо пересохших арыков. Изо дня в день любимая жена эмира Сарагоссы стояла с протянутой рукой против страшной башни, в которой томился ее сын. На нее извергался зной, плавивший камень и глину. Иногда пролетал дождь, жадно поглощаемый песком. Внезапный ветер кружил, и тогда, словно на гигантских темно-серых столбах, как бы качалось огромное небо. Но Мария все стояла с протянутой рукой и досадовала, когда сгущались сумерки. Ее водила служанка. Однажды Мария в страшном смятении среди дня прибежала домой. Один из воинов Бен-Юсупа, подававший ей милостыню, вдруг с изумлением уставился на розовеющий палец. Она резко сжала ладонь, но плохо намазанная глина предательски растрескалась. Воин еще некоторое время смотрел на ее руку, а потом направился к воротам крепости, к другим воинам, и они, подозрительно поглядывая на нее, зашептались. Служанка очень затревожилась. А что, если донесут самому Бен-Юсупу? Ему ничего не стоит разыскать их, и тогда воины ворвутся в дом и увидят, какие тут живут нищие. Мария ужаснулась. Ей вспомнился факир. Служанка метнулась в подвал, откуда верные люди пробивали подземный ход, который должен был тянуться на два полета стрелы. Ход еще далеко не был закончен, но все-таки суда решили укрыть Марию, перенести ее постель, еду и светильники, а в домике наглухо закрыли все ставни, убрали посуду и скатали ковры. Дверь комнаты Марии служанка завесила грязным мешком, а на пороге положила подранную циновку и залатанную чедру. Даже воины боялись черной болезни. Томительно тянулись дни. Яркое солнце подернуло серым маревом, молчание отзывалось в душе, как стон раненого оленя. Ломая в отчаянии руки, слонялась по дворику Мария, проклиная свою неосмотрительность, а время ползло медленно и нудно. За стеной растекались приглушенные звуки флейты. Мария знала, что после сигнала никто не смеет оставаться возле крепости. В этот час она обычно прощалась с узким зубчатым окошком на целую ночь. Только бы завтра можно было стать с протянутой рукой, вымаливая у судьбы крупинки надежды. На небе засветились первые звезды, в траве застрекотала и снова умолкла цикада, словно черный клубок, упала ночь. Нигде не было видно ни огонька, только шелест травы был слышен за глинобитным забором. Вернулась служанка и обнадежила свою госпожу. Страшное лицо старухи для Марии было прекрасным и желанным, ведь та сегодня видела окно, за которым томится ее сын, может быть, даже видела его лицо. Служанка, убедившись, что никто их не подслушивает, начала говорить. «Госпожа, близится время удачи. Сегодня как раз последняя ночь перед новым полумесяцем, и ни один человек, будь даже это воин, не высунет ухо за дверь». «Но ведь у Бен-Юсупа везде есть уши», — напомнила ей Мария. «Но не в сегодняшнюю ночь», — сказала ей служанка. «В эту ночь душами правоверных повелевает лавашник, которому отрубили голову. А когда он упал, рассказывают, Бен-Юсуп хохотал: «Тебя без башки в рай Магомета не пустят». Мертвый лавашник испугался, вскочил, схватил голову под мышку и бросился бежать. Такое было, клянутся жители города, на 23-й день после новой луны. Сегодня все двери плотно закрыты. Правоверные боятся, как бы по ошибке лавашник со своей запыленной головой вместо рая не забежал в их жилище». «Ты что-нибудь узнала о нем?» — спросила Мария. И служанка вновь поспешила успокоить. «Ее сын здоров, он знает, что его мать стоит напротив крепости». Служанка рассказывала так же, будто слышала, как воин крепостной стражи рассказывал, что видел: рука нищенки подобна руке ведьмы. Сначала его товарищи смеялись, а потом их охватило подозрение. Они решили проверить, но хорошо это сделали на завтра, когда возле крепости стояла не сама Мария, а ее служанка. Воины подошли к ней и покатывались от хохота, глядя на своего подозрительного товарища. Ведь рука старухи в самом деле была жилистой и страшной. А когда смущенный виновник переполоха удивленно смотрел на черно-желтую высохшую руку и никак не мог понять, почему вчера ему померещилась белая нежная кожа, налетел порыв ветра и приподнялся край чадры. Увидев уродливое лицо старухи, стражники удалились, посмеиваясь над своим незадачливым товарищем. Но Мария была не согласна, чтобы в другие дни вместо нее стояла служанка. Поэтому то и пришлось за одну ночь из бычьего пузыря смастерить перчатки, раскрасить их неяркими красками и с не меньшим умением сделать маску, при виде которой даже лавашник, если бы ему пришлось пробегать через площадь, выронил свою запыленную голову. До того времени, когда ход будет прорыт, оставалось еще много дней и ночей. Еще не один раз Марии нужно было выходить на площадь и под видом нищенки просить милостыню. Но она знала, что сделает все, чтобы освободить своего сына. И главное, она понимала, что теперь ее муж ненавидит Бен-Юсупа.